Не хотела, да и ни к чему было. Обычно я без разговоров подчиняюсь ему. Обычно? Но на этот раз следует принять в расчет мои чувства. Кроме этого, иногда мама умеет заставить его изменить мнение. А что, если она будет склонна согласиться с братьями? Возразил он. Вряд ли, усмехнулась Мелисса. Она воспитывалась в Англии, где со старшими не спорят, но все, кто младше, считаются законной добычей. А так получилось, что все они моложе ее. «Мне, вероятно, следовало бы не согласиться», — хмыкнул он, — «поскольку меня тоже растили англичане». «Давай, издевайся надо мной, тем более, что с самого начала считал, будто старше меня на 20 лет». Линкольн улыбнулся, вспомнив, как весело они подшучивали над ее возрастом при первой встрече, и эта улыбка подействовала на Мелиссу самым невероятным образом, заставила ее покраснеть и растопила сердце. Ей почти захотелось, чтобы он не был так красив. Странно, что внешность мужчины может так растревожить ее. Оказалось, что и он не остался равнодушен. Ее реакция на его улыбку явная, слишком явная, тоже повлияла на него. Выражение его лица смягчилось, во взгляде блеснуло чувственное восхищение. Ей довольно недвусмысленно напоминали, что они одни, совсем одни. Ах, лучше бы не думать о таком. Поэтому Мелисса поспешно вернулась к прежней теме. Отец — человек справедливый, это всем известно. Он был главой клана Макгрегоров еще до моего рождения и принимал решения, от которых зависело много людей. Мои же дяди — люди импульсивные. Они сначала ударят, а потом начинают объясняться. Отец совершенно иной. Возможно, из-за своего роста и размеров он старается прежде всего обдумать свои поступки. И хорошо ладит с твоими дядьями. Скажем, терпит их, хмыкнула она. Можешь себе представить, что это такое? Быть женатым на сестре Макферсонов, которые они поклялись защищать и оберегать. Сколько стычек было между ними и отцом, и не только словесных. Вот это ободряющие новости. Мелисса состроила гримаску. Не думай, будто тебе это что-то даст. Я уже сказала, что он сначала выслушает и только потом действует. И на этот раз выслушает все, что у них есть сказать о тебе, и, можешь быть уверен, это не намного больше того, что изложил мне ты сам. Я ничего не утаил. Если о чем-то не упомянул, то лишь потому, что не помню. Вот и прекрасно, кивнула она, поскольку Иен Первый уже коротко поведал мне, как было дело. Не думаю, что остались еще какие-то страшные тайны. Вероятно, больше всего их тревожит твоя вспыльчивость, поскольку ты, очевидно, не мог с собой совладать и показался им безумным. А с тех пор у тебя случались подобные припадки? Линкольн покачал головой. С тех пор я научился сдерживать свои чувства. Мелисса нахмурилась. Это не всегда хорошо, впрочем, неважно. Думаю, ты сумеешь убедить мою семью в том, что вовсе не сумасшедший. И поскольку так оно и есть, тебе это будет несложно. Ты так уверена? Она отметила его ухмылку и непременно отвесила бы ему оплеуху, будь они ближе знакомы. Еще несколько встреч, и она не поколебалась бы. Видишь ли, они действуют, основываясь на своих впечатлениях, и, вне всякого сомнения, постараются подвергнуть тебя испытаниям. И поскольку твой нрав стал яблоком раздора, не сомневайся, за тобой будут пристально следить. Я заметила, что ты, рассказывая мне о случившемся, ни разу не повысил голоса и только угрюмо на меня посматривал. Поэтому я и считаю, что ты перерос все жестокие порывы, которые одолевали тебя в детстве». Но я не пыталась тебя спровоцировать, а вот мои дяди попытаются. И как ты будешь действовать при пожаре? Постараюсь запастись водой. Мелисса, непонимающе, подняла брови, но тут же разразилась смехом. «Да, ничего не скажешь, мистер Шотландец превратился в аристократа-англичанина».